Я настаиваю на этом утверждении. Я оспариваю это утверждение. Я сам катался на люж по улицам Монтрё. Я совершал это неоднократно. Люж, безусловно, один из видов зимнего спорта. Второй чиновник обернулся ко мне. Вы имели в виду люж, говоря о зимнем спорте, сэр? Уверяю вас, в Лакарно вам будет чрезвычайно удобно. Вы найдете здесь здоровый климат. Вы найдете здесь красивые окрестности. Вам здесь очень понравится. Господин сам выразил желание ехать в Монтрё. «А что такое люжи?» — спросил я. «Вы видите, он даже никогда не слышал о люже». Это очень понравилось второму чиновнику. Он торжествовал.